Второе, мир, который явно ниже рангом моего прошлого, хотя бы в силу невозможности превзойти планку бытия смертным чародеем, переполнен разного рода ресурсами так, что мой прошлый мир мне на фоне подобного изобилия казался степной полупустыней зимой в сравнении с садами на черноземе в разгар урожая. Тут ведь, по сути, буквально всюду растут магические растения, тут источников магии столько, что и подсчету не поддаются. В одной Александровской губернии я, никогда не интересовавшийся этим вопросом, знал о 8 великих источниках, а ведь их наверняка как минимум в несколько раз больше. Про источники меньшей силы и говорить нечего. Да, чем дальше от разломов, тем их меньше, но даже на территории боярских родов, в московских землях, их было намного, намного больше, чем в этих же краях, но в моем прошлом мире. Не говорю уж о самих разломах, о которых, кроме бездоказательных теорий и гипотез, никому ничего достоверно не известно. Все это было странно, очень странно и требовало внимания, но никто не в силах объять необъятное. За двумя зайцами побежишь, голодным спать ляжешь, а потому проблемы надо подбирать те, которые в данный момент по плечу. Эти же, в данный момент явно не мой уровень. Павел Александрович, а скажите, есть ли информация о том, как берут следующий ранг те, кому не выпало удачи пройти ритуал пересадки сердца? Спросил я. И тут мы добираемся до самого интересного, Аристарх, невесело выдохнул мой собеседник. То, что императрица оказалась в моих руках благодаря твоей победе над ее ручным псом и тому, что ты отдал их в мои руки, я узнал жизненно важную информацию, которая иначе дошла бы до нас слишком поздно. Моему царственному кузену стало скучно наблюдать за велотекущей борьбой за влияние между Залесским и императрицей. Первый мог бы играючи раздавить вторую, но был вынужден играть с ней в поддавки, как-никак, государева супруга. Раньше Николаю доставляли большое удовольствие борьба различных партий и союзов по интересам вокруг трона, склоки, интриги, манипуляции, обман и прочее, на что люди шли ради возможности снискать его расположение. Но в последние пару десятков лет ничего этого уже нет, а женщины, алкоголь и наркотики ему начали приедаться. И тут, по словам императрицы, буквально несколько лет назад при дворе появился некий Григорий Распопов, бывший монах из-под Тобольска. Он оказался сильным магом и великолепным алхимиком, а также страшным бабником и выпивохой. Николаю бывший поп сперва заприметился просто из-за своей необычной внешности и несочетавшегося поведения. Ходил Распопов в монастырском одеянии, но притом пил, сквернословил и развлекался похлеще иного офицера лейб-гвардии. А затем уж, некоторое время спустя, они с Николаем сошлись на почве многочисленных совместных взглядов на жизнь и развлечения. Во всяком случае, так это объяснила императрица, а не доверять ее словам у меня оснований нет. Под теми клятвами, что она рассказывала, обмануть не выйдет. Так вот, Распопов по прибытии ко двору был архимагом, собственно, иначе бы не пойми кого без роду и племени туда бы и не допустили, а уж через год стал магом заклятий. Николай щедро обеспечивал всем, о чем Гришка Распопов только просил, и этот плут, мало того, что взял следующий ранг, так еще и разработал и опробовал на себе зелье, помогающее перейти на следующий ранг, или сильно укрепить фундамент и силу того, на котором находишься. Эффект, как я понял, в несколько раз меньше, чем у твоего ритуала, но зелье можно использовать от 3 до 5 раз, так что в итоге результат может быть сопоставим с ритуалом. Разумеется, кроме ритуала с сердцем 8 ранга, до этой планки зелья не дотягивают, но тем не менее это огромное преимущество Николая. В общем, он решил создать при дворе 3-ю силу, конкурента своему старому фавориту, достойного соперника, на грызню с которым ему было бы интересно наблюдать. И пока Распопов, конечно, не способен сравниться с Залесским ни влиянием, ни количеством и силой последователей, ни вообще чем-либо, поэтому Николай открыто ему помогает. Из 4 других провинций, расположенных вдоль фронтира, теперь императорским указом остались 2, Китежградская, в которую вошли еще 2, и Павлоградская, оставшуюся в прежних границах. В Китежградской губернии назначен генерал-губернатором ставленник Распопова, в Павлоградской – Залесского. Что за безумие и детские игры, поразился я. Он вообще осознает, что в мире происходит. Если Николаю так уж хочется острых ощущений, так хрена ли этот дегенерат не возглавит собранной под столицей армию и не пойдет развлекаться, отбивая у турок наши земли кишка танка. При всей моей нелюбви к кузену, вынужден заметить, Он не трус, да и как маг совсем не слабак, скривился Павел Александрович. Из-за его образа жизни эти два факта мало кому известны, но я о них знаю доподлинно. Тут дело в другом. То, о чем ты говоришь, это не развлечение, это долгая, тяжелая, изматывающая работа. А работа его не интересует. Иначе говоря, ему просто лень. Знаете, Павел Александрович, я, пожалуй, удвою свои усилия в... Да во всем, собственно, сказал я после некоторой паузы, ибо чувствую, что времени остается все меньше. Вторую главу пока дописываю, как будет выложу. Глава 13. Ильхар за эти короткие несколько лет служил мне, ни разу меня не разочаровал. Да, к сожалению, его уровень как мага не позволял и еще не скоро позволил бы парню напрямую помогать мне в боях, но на своем уровне, во время войны ни раз и ни два доказывал всем, что он очень толковый и полезный боец. А не так давно, достигнув ранга младшего магистра, он поразил меня еще больше. Как оказалось, я совершенно неправильно оценил в свое время таланты этого существа при нашей первой встрече, когда решил взять его в плен и убедить стать моим вассалом. Тогда я оценил исключительно его дар в искусстве меча, посчитав, что в остальном он не то чтобы бездарен, но особыми талантами не блещет. И вот совсем недавно, когда Феркия, попросившись ко мне на аудиенцию, рассказала об успехах своего мужа, я, поначалу решив, что она просто перехваливает своего возлюбленного, отнесся к услышанному скептически. Но что ни говори, и Феркия, и Ильхар со мной еще с тех далеких дней, когда я только основал род, всего на пару недель меньше, чем со мной Смолов, и потому я решил, по меньшей мере, проверить слова своей верной последовательницы. Она, в отличие от многих иных, этого заслуживала. И оказалось, что Феркия не просто не врала, она скорее даже преуменьшала прогресс Сильхара. Не с каким-либо недобрым умыслом, а банально потому, что сама не очень разбиралась в данном вопросе. Полусорс, мало того, что взял пятый ранг за несколько лет от первого ранга, без всякой моей помощи, в отличие от прочих, но еще и выковал, наконец, себе более-менее подходящую, по его мнению, броню и оружие. Вернее, не совсем выковал, ведь среди материалов был отнюдь не только металл, скорее изготовил, но теперь банально не знал, что делать со своим творением. Собственной магии для использования столь могущественного снаряжения ему катастрофически не хватало. Да что там для использования, для того, чтобы напитать и установить все задуманные им зачарования, даже тут был тот же тупик. Подойти ко мне с этими вопросами Ильхар, как оказалось, банально постеснялся, не желая лезть со своими мелкими проблемами к постоянно занятому главе, а потому сложив незавершенную работу в зачарованный сундук и постарался забыть до лучших времен, лишь иногда с тоской поглядывая на него и вздыхая. Вспомнился наш диалог в тот день. Так как ты все же смог добраться до пятого ранга, Ильхар, я же помню, что ты незадолго до битвы на нежитиной ниве был на грани взятия ранга адепта, а потом, уже после боя, как и все, поднялся на ранг и достиг мастера. Ладно, адепта ты прямо в бою достиг, но младшего магистра с начального мастера как? Объясни мне, пожалуйста. Сердца демонов, господин, просто ответил мне здоровяк. И не только сердца, я вырезал и запасал вообще все их органы, от которых ощущал волшебство. Очень много денег, все, что дала мне Феркия из моей добычи, я потратил на контейнеры для хранения этих органов. Я их и до того постоянно покупал, чтобы запас делать, но по чуть-чуть. Феркия много денег не давала, потому что этот растяпа с деньгами обращаться совершенно не умеет, господин. Стоило мне бросить на нее чуть насмешливый взгляд, и прекрасная Нолдика мгновенно закипела от негодования. Ладно, еще тратит на всякую ерунду, то обычно либо траты небольшие, либо ему как-то по делу нужно. Так нет, у него вечно все в долг берут и вечно забывают вернуть, потому что знают, что он постесняется напомнить, побоится поставить своих дружков в неловкое положение, а те и пользуются, сволочи бесстыжие. Потому семейный бюджет у меня. Ладно, он стесняется, но ты-то чего им на муженьке ездить позволяешь? С усмешкой спросил я. Или тоже стесняешься напомнить о возврате долгов? Да я бы душу из этих уродов вытрясла, но все до медной монетки стрясла бы. Всплеснула она руками. И первые пару раз так и сделала, а дальше он начал отказываться называть их имена. А должны ему прилично, в общем, если все сложить, то 1070 рублей выходит. Это ж деньжищи какие, господин глава. Все это время Сорс смущенно молчал, никак не комментируя тему беседы. Право слово, если бы я лично много раз не видел в бою, не знал, на какую ярость и упорство он способен в сражении, чтобы убить врага, я бы в жизни не поверил, что этот добродушный уволень способен обидеть хотя бы муху. Как будто в его теле два разных разумных живут, переключая рубильник строго по необходимости. Ильхар, расскажешь Ферке о должниках, сколько должны и любые другие детали, о которых она спросит, велел я ему. Это приказ твоего главы. Ты понял, понял, господин, печально вздохнул он, украдкой взглянув на просиявшую от счастья жену. Итак, к сердцам, я добыл несколько внутренних органов демонов восьмого ранга. Тебя убило бы, попробуй ты использовать их в пищу. Если есть так, как я ел обычно, то да, не стал он спорить. Но если делать это потихоньку, по чуть-чуть, по капле, то можно понемногу привыкнуть. Я съел за все то время, что прошло с нежитиной нивы, кусок размером со сливу, за 4 месяца. И вот результат, но дальше так не получается. Я чувствую, что для того, чтобы моя сила продолжила расти, я должен за раз съедать хотя бы четверть того, на что у меня ушло 4 месяца, а подобный кусок за один раз убьет меня. Собственно, это он особой проблемой не считал, вполне логично рассуждая, что и так дошел короткой дорожкой куда дальше, чем иные могут мечтать. Ему необходимо было осваивать магию третьего, четвертого и пятого ранга. Это занимало кучу времени и сил. Но в перерывах между своей работой наставника в искусстве меча, которому он обучал офицеров моей гвардии, да и всех желающих и готовых за это платить звонкой монетой и освоением новых чар, он каждый вечер разжигал горн в своей кузне и работал, ведомый странным вдохновением. И это странное вдохновение, которое я определил как легкую одержимость остаточными эманациями мертвого демона восьмого ранга, чьим сердцем он питался, используя прижизненные знания демона, помноженные на знания, талант и упорство Полусарса. Все это заставило его выковать демонические доспехи и оружие, такие, что при их активации позволили бы этим остаточным эманациям твари захватить тело бедолаги, а душу выжать досуха и оставить у себя на долгие тысячи лет, а то и на вечность. Даже остаточных эманаций этого существа вполне хватило бы на такое деяние против слабого еще Сарса, ибо ограниченное законами Творца, в нашем мире оно действительно соответствовало магу заклятий. Вот только у себя на родине оно было сравнимо со средними богами. Ильхар умудрился найти на поле боя труп Балрога, расчленить, забрать сердце с печенью, часть шкуры с костями и череп с рогами, а затем из этого всего, добавив несколько дорогих сплавов магических металлов, части тел иных демонов, нежити и даже чудовищ разлома, завершил свое творение. Вот только, как и было сказано, активировать не смог, что и спасло жизнь как его, так и Ферки, да и сотен их соседей. Тварь, в которую превратился бы неосторожный Полусорс, устроила бы настоящую бойню до того, как ее удалось бы прикончить. Я развеял одержимость, с помощью силы души внимательно обследовав энергетику и ауру Ильхара, обнаружив спрятавшегося в моем присутствии паразита, что и помогал. Кстати, Сорсу пусть по каплям, но поглощать сердце Балрога, я выдернул его из ауры моего вассала и пленил, решив, что прикончить всегда успею. А затем, осмотрев оружие и доспехи, выкованные парнем, удалил элементы, что воздействовали на разум пользователя сией брони. Мой воин был не способен использовать эти предметы из-за того, что совсем недавно взял пятый ранг. Все, что требовалось, чтобы иметь возможность использовать свои творения в бою, это стабилизировать и расширить ауру, укрепить каналы маны, самое главное, уплотнить энергетику, сделав ее чище и концентрированнее. Именно из-за проблем с последним пунктом он даже не мог активировать доспехи. Если мана была ниже определенного уровня качества, доспех и оружие ее просто не воспринимали. Дело происходило в первых числах сентября, на следующий день после памятной беседы со вторым императором. С тех пор успело пройти немало времени, на дворе стояло 10 ноября, с небес вовсю шел снег, а белое покрывало уже месяц как укрыло все окрестные земли. За эти два относительно спокойных месяца, в которые не нужно было постоянно куда-то бежать и с кем-то сражаться, мы успели сделать весьма немало. Во-первых, были полностью построены город и мое поместье-резиденция в самом его центре. Хотелось бы сказать, что своими силами и талантами, но врать не буду, эту работу проделали не мы. Сей вопрос мне помогли решить лучшие строители нашего мира, равных которым я за две свои жизни не видел, налдийцы. Благодаря моему знакомству с верхушкой их народа, Я договорился о встрече и предложил им сделку. Они выстроят для меня город, мое поместье, десятка-полтора крупных, на десятка-полтора-два тысяч жителей укрепленных поселения и 8 полноценных замков, поставят необходимые укрепления на всех моих ключевых месторождениях, шахтах металлов, руд, магически насыщенного угля, особых лесных полянок или рощ, что росли на источниках силы и благодаря этому там произрастали обладающие магическими свойствами и густо насыщенные энергией растения, в общем, отстроит мои земли под ключ, я же в обмен согласился поделиться с ними магическими секретами на их усмотрение. Разумеется, само предложение они приняли сразу, оставалось лишь сторговаться в цене, но и это много времени не заняло, мы быстро разобрались, какие из моих знаний для них актуальны, какие нет. И я авансом обучил их четырем сложным ритуалам высшей магии и дал 7 алхимических рецептов, так сказать, на пробу, и они остались вполне довольны. Так как второй император наконец выделил их народу нормальные территории, гости из разрушенного мира стремились побыстрее туда перебраться и начать обустраиваться, ибо в тех краях, что им выпали изначально, даже у них, со всеми их талантами, ничего не клеилось, не столько даже из-за монстров, сколько из-за отвратительного климата, магических бурей бродячих аномалий, поэтому летающие крепости и замки налдийцев, вкупе с грузовыми и военными судами губернии постоянно курсировали туда и обратно, спеша перевести все имущество и население, и только одна летающая крепость в этом процессе не участвовала, ее подменил мой личный флот из крейсера, трех эсминцев и полутора десятков кораблей поменьше. Налдийцы же, с помощью летающей крепости, показывали нам настоящие чудеса быстрого и качественного строительства, рассчитанное на то, чтобы строить гораздо более масштабные города и крепости, причем в куда более худших условиях. Налдийская летающая крепость, предназначенная не для войны, а для мирных задач, у них с собой было лишь 3 таких, и у каждой был свой функционал, в данном случае для строительства, играючи, за 3 недели отстроила город, в котором запросто можно было бы уместить 3-4 сотни тысяч населения, вместе с домами для любых нужд, гостиниц, таверн, трактиров, лавок, площадями для рынков, казней и объявлений и прочими обязательными для любого города заведениями. План строительства бы согласован заранее, мне предложили полтора десятка типовых вариантов, из которых я выбрал 4, а затем уже на их основе мы составили окончательный вариант. Еще неделя потребовалась, чтобы город обзавелся всеми необходимыми для комфортной жизни коммуникациями, канализацией, водопроводом, ливневками и стоками, а также многим другим. В этом деле немало помогал тот фактор, что у меня в городе был великий источник магии и еще куча источников поменьше, которые и обеспечили летающую крепость огромным количеством маны. Лишь благодаря этому, а также имеющимся практически под рукой самым редким и ценным ресурсом, вроде необходимых металлов, особых камней, качественной магической древесины, все удалось сделать за какой-то месяц и без потери в качестве. Даже зачарования были на город наложены, стандартные для поселения подобного размера. Ну, учитывая, сколько у меня магических источников под боком, я сам немедленно занялся дополнением магической защиты и сменой ключей к наложенным налдийцами чарам. А дальше крепость полетела строить уже для своих, на переданных им Павлом Александровичем землях. Даже тот месяц, на который отвлекли это чудо магических технологий, мне удалось выбить с немалым трудом. И упрашивать пришлось не налдийцев, а второго императора, спешившего восстановить разрушенный край. Ей-ей, уверен, если бы не тот факт, что Хельге в этом городе, если не постоянно жить, так по крайней мере немалую часть своего времени, он бы не согласился. Вместо улетевшей крепости остались 2 небольших летающих замка и пара десятков строительных бригад из сарсов и нолдийских магов. Все остальные оговоренные строительные объекты должны будут поставить эти ребята, и они, надо сказать, трудились на совесть. Разумеется, им были немедленно отряжено столько людей, сколько им было нужно. И сразу выделена максимальная охрана, все свободные гвардейцы, плюс вернувшиеся боевые суда, плюс 3 мага 8 уровня, я сам, Алена и Ярослава Шуйская, что, к моему удивлению, осталась здесь, а не отбыла вместе с Федором. Тот, кстати, весьма меня обрадовал, оказалось, все обещанное мне в обмен на помощь Ярославе он привез с собой. Правда, были и плохие новости, это была последняя подобная сделка на ближайшие год-два, ибо запасы этого добра урода поистощились и требовалось немало времени, чтобы их восстановить. Вампиры и псы канцелярии изредка мелькали неподалеку от моих ключевых объектов строительства, но так ни разу пока ничего и не предприняли. Мои родовые земли расширились почти в 7 раз указом генерал-губернатора, и теперь в губернии превосходили меня размерами личных владений лишь Воронцовы и Бестужевы, и то не слишком сильно, первые процентов на 10, вторые на 15. Гвардии в раз стало не хватать, причем не магов, их-то как раз было в избытке, а простых рядовых бойцов. На тот момент все население моих родовых земель составляло 170 тысяч человек, но уже вскоре должны были, вместе с возвращающимися из Магадана войсками великих родов, что двигались куда более длинным, но зато безопасным и доступным не только воздушному флоту, но и пешим войскам маршруту. И это было то еще переселение народов из разрушенных, спаленных войной дотла земель. Очень многие уходили, куда глаза глядят. Многим было невыносимо возвращаться в прежде родные места, которые теперь немым укором глядели им в душу, постоянно терзая болью пережитого горя, напоминая о потерях и утратах. И такие люди сейчас шли в иные края, в иные места, стремясь на новом месте начать жизнь с чистого листа. Конечно, большинство из них не согласятся поселиться здесь у меня, ибо пережившие ужасы войны люди чаще всего во главу угла будут ставить безопасность нового места жительства. А какая тут безопасность, если мои родовые земли на самом краю фронтира? Так что большинство даже не посмотрит на этот вариант, пойдут дальше, не задерживаясь в нашей неспокойной губернии, туда, за Урал, в центральные, защищенные со всех сторон от любого врага провинции. Правда, платой за эту безопасность идут высокие налоги, отсутствие свободной земли, сложность обустройства с нуля, но то дело тех, кто решит там остаться. А там даже магу не так легко достойно устроиться, а уж о простом человеке и говорить нечего. Но зато те, кто все же решатся здесь осесть, как минимум будут людьми мужественными и труда не боящимися, а также достаточно разумными, ибо при всех очевидных минусах жизни здесь, в Сибири в целом и у нас на фронтире в частности, у нее были и свои несомненные преимущества, особенно ощутимые для простолюдинов. Кстати, во-первых, здесь не было такого явления, как охолопывание, закона, по которому простолюдин, решивший осесть в деревне или на селе, не путать, на города подобный закон не распространялся, как и на деревни во владении императорского рода, ибо все население страны и так по умолчанию считалось принадлежащим Романовым. Пусть и лишь формально, на родовых землях аристократии, становился холопом рода, владеющего землей. Это было настоящим бичом крестьянства в европейской части России. Здесь же вольный человек, поселившийся на селе, холопом стать не мог, не было здесь, в целом-то, холопства. Арендаторы были выкуплены из европейской части страны крепостные, были должники, но последние две категории были обязаны оставаться и трудиться на того, кому задолжали, лишь назначенный судом срок, который судья посчитал бы достаточным для возмещения долга. Справедливости ради, законы эти не всегда работали идеально и как надо, да и решит дворянин, допустим, выпороть как следует такого арендатора, и ничего бы ему за это не было, да, но подобное случалось крайне редко, ибо после поры подобных выходок люди могли просто уйти от тебя к твоим соседям. Не было такого явления, как барщина, если знать и необходимо от простых жителей, чтобы те что-то сделали, общественные работы, строительство или еще что, неважно, они их нанимали для этого и честно платили за это оговоренные деньги. Аристократия в этих краях была заинтересована не в забитом, замордованном неподъемными податями тощем крестьянине, каждую весну со всей семьей переходящего на диету из коры окрестных деревьев, не с его барщины и не с его оброка зарабатывали на жизнь в достатке здешние аристократы, их кормила сама Сибирь. Части магических животных, волшебные растения, магические породы древесины, разного рода магические минералы, от что служило основой их благополучия. И для того, чтобы деревья пилились, растения собирались, минералы добывались, для всего этого нужны были люди. И желательно не прибывающие на сезон поработать, а постоянные труженики, опытные, умелые и сами заинтересованные в качестве своей работы, ведь плату они получали не за смены, а за объем сделанной работы. А чтобы эти самые работники появились и осели, нужны были трактиры, бани, лавки, кузницы, артефакторные, бордели, церкви, кабаки и жилые дома. А для того, чтобы все это защищать, да к тому же добывать те самые части тел чудовищ требовались гвардейцы, которые тоже, по-хорошему, должны набираться не откуда-то из других краев, а быть здешними, кровно заинтересованными в том, чтобы защищать земли своих господ, ибо на этой земле живут и их родные и близкие. В общем, в отличие от остальных регионов страны, на фронтире низшим сословием жилось куда вольготней. А насчет безопасности, ну, тут вполне можно было всю жизнь прожить и ни разу от магических тварей не пострадать, дожив до глубокой старости. Тут все зависит от того, под чьей рукой осядешь и какую дорожку по жизни выберешь. И я намеревался в кратчайшие сроки доказать, что жить под моей рукой лучше всего. Все необходимое для этого у меня было, двое, а в скором времени трое магов восьмого ранга, шуйская не в счет, она сегодня с нами, а завтра обратно в рот призвать могут, четверо архимагов, несколько десятков старших магистров и так далее, вплоть до многих сотен мастеров, почти 13 тысяч гвардейцев, и их число непрерывно росло, своя эскадра, надежные крепостные стены, действительно надежные, куда крепче, чем у большинства соседей, дороги, выложенные камнем, что тоже скоро появится, а еще огромное количество работы, от шахтеров до заводских рабочих. Моей основной целью является сделать Николаевск промышленным центром губернии. У меня имелись на то все шансы, большинство производств были уничтожены во время битвы в Александровске и за время войны были восстановлены лишь те из них, что были критически важны для продолжения боевых действий, на прочее не имелось ни сил, ни времени, ни ресурсов. А вот сейчас, когда в отличие от большей части государства, для нас наконец наступил долгожданный мир, процессы восстановления производств закрутились, и тут было важно успеть, если не самым первым, то одним из. В самом Николаевске будет расположено 4 больших предприятия. Большая, промышленная алхимическая лаборатория и склад, на котором будет фасоваться и упаковываться наша продукция. Завод по изготовлению всякой всячины из металла, гвозди, заклепки, болты, гайки и прочая мелочь, всегда актуальная в хозяйстве. Оплатить услуги летающей крепости, построившей мне город, под силу считанным единицам родов в губернии, да и не скоро еще он примет хоть один заказа, у налдейцев горы работы и на выделенных им землях, и на восстановление Александровска. В общем, сейчас, когда вся губерния начинает весьма активно отстраиваться, на этих мелочах можно прекрасно заработать. Да и потом всяко будет прибыль приносить, гвозди да заклепки материал расходный, требуется постоянно. Еще один завод будет выпускать простенькие артефакты, плотницкие топоры с руной, держащие лезвие заточенным значительно дольше, пилы, у которых зубья обладают повышенной крепостью, самозатачивающиеся ножи и прочие необходимые в любом хозяйстве вещи, в которых еще по совместительству маленькие, но приятные и полезные рабочему человеку чудеса. И это самые простые варианты, будут и более дорогие, более сложные предметы, если спрос окажется достаточно высок. Ну и четвертый завод будет заниматься изготовлением самых быстро расходуемых вещей в наши неспокойные времена, боеприпасов, от артиллерийских снарядов к единорогам и большей части имеющейся на моих судах корабельной артиллерии до зачарованных пуль первого-второго рангов и гранат. Этот завод будет изначально самым крупным из четырех, и в работу включится быстрее остальных, кровно заинтересованный в ускоренном налаживании выпуска боеприпасов. Второй император активнейшим образом помогал мне с его открытием, как и двум остальным родам, решившим заняться этим делом, Багряниным и Воронцовым. Но мне помог первому, дав тем самым преимущество. Для выпуска подобной продукции, во всяком случае к запатентованным и общеимперским образцам артиллерии и стрелкового оружия требовалась лицензия от Императорского министерства промышленности. И если ваш род не носит фамилию Морозовых, Долгоруких, Вяземских или Шуйских, что сами занимаются разработкой и выпуском боевой техники и соответственно боекомплекта к ней, то придется идти в Петроград на поклон в министерство, платить мзду сперва за получение лицензии, а затем 25% налог прибыль в казну, помимо прочих положенных податей. Это приводило к тому, что подобные заводы ставили лишь великие роды из числа тех, чьи владения в приграничье, и занимались выпуском данной продукции не на продажу, а исключительно для обеспечения своих нужд, ибо так было надежнее, быстрее и намного дешевле, чем покупать на стороне. Учитывая разрыв с Петроградом, нас не лицензия, не все, что связано с ней и Министерством промышленности, абсолютно не волновало. Волновало другое, необходимое оборудование, специалисты, как наладить производство пороха. Эту проблему решили, причем довольно быстро, друиды, сиречь маги природы, главная проблема была в отсутствии целлюлозы, и когда об этом услышал один из природников, он пожал плечами и сказал, что в наших лесах полно деревьев, в листве которых содержится целлюлоза. И оперативно проведенная проверка показала, что таки да, таких деревьев полно и добываемое из них сырье вполне достойного качества. Так что завод по производству пороха у меня уже был, причем работал уже целую неделю, правда, не в Николаевске, а в одном из строящихся поселков крепостей, том, вблизи которого находился лес с наибольшим количеством нужного сырья. По моей просьбе все необходимые цеха и склады построили первыми, с максимальной скоростью, и лишь потом взялись за остальной городок. Станки, специалисты, что будут обучать наших людей этой работе, и все прочее тоже было предоставлено мне сразу же. Еще одним большим моим преимуществом перед другими были тысячи, десятки тысяч одаренных, те самые солдаты, перевербованные мной перед возвращением домой. На таком предприятии, как заводы по производству магической продукции, чародеи работают 6 смен. У низших магов даже при поддержке источника магии дольше 4 часов подряд активной работы с магией сил не оставалось. Но на подобных производствах большего и не требовалось, зная себе накладывай простые зачарования или отдельные руны в случае, если зачарование было чуть сложнее, да передавай дальше. На всех этих предприятиях получалось трудоустроить лишь 2340 человек. Оставалось еще в общей сложности 14 тысяч магов первых-вторых рангов, которые могли трудиться на магических производствах, и до них тоже однажды дойдет очередь, но сперва я хотел окончательно запустить в работу и посмотреть на результаты своих первых детищ. Бывшим солдатам сейчас в любом случае за глаза хватает работы, каждый безработный был отправлен на строительные работы. Не бесплатно, разумеется, и даже не силком, но не желающих поработать за звонкую монету, хорошую пайку и возможность своими глазами увидеть, что за налдийцы такие и с чем их едят, было совсем немного. В общем, дел было много, мы трудились как белки в колесе, причем все, включая меня, но и дело спорилось. Сегодня у меня и части моих людей была еженедельная большая тренировка на полигоне. Каждые 5 дней я брал треть своих старших чародеев, магов от 5 ранга и выше, и выдвигался с ними на полигон, для проверки уровня освоения материала. Мастеров и уж тем более низших магов можно было тестировать и на нашем городском полигоне, он же будущая арена, но пока, лишь только их. Я все еще находился в процессе наложения более мощных защитных чар для того, чтобы там могли на полную мощь использовать свои силы чародеи 5 и выше рангов. Сегодняшнее занятие я ждал особенно сильно. Буквально 2 недели назад мана Ильхара достигла минимального уровня, необходимого для использования его новых артефактов, и я, выждав еще 2 недели, чтобы он как следует закрепился на этом уровне и мог уверенно манипулировать своей экипировкой, тренировался в городе, только без спаррингов, чисто осваивая новые игрушки, и сегодня, наконец, погляжу на броню и оружие парня в действии. В конце концов, я тоже приложил руку к их созданию, паразита, что я выловил из ауры бойца, я подверг ряду болезненных процедур, выжигая из него все остатки эмоций демона, из чьей силы он возник, и скорректировал часть его свойств, плюс добавил еще несколько от себя и вдобавок откормил значительно усилив, после чего, записав и сохранив все полученные данные от интересного и достаточно многообещающего эксперимента, вновь вернул его в ауру Ильхара, только теперь это был не паразит, намеревающийся свести носителя в могилу, а симбиот, полностью зависящий от хозяина. Внедрение прошло отлично, в конце концов, именно аура Ильхара была родиной этого существа. «Действуй жестче, Сёма», — велел я, — «не церемонься с ним, он не девка на выданье. Если что, от смерти я вас уж точно уберегу, но вот от ран беречь не стану, так что деритесь, как дрались бы в настоящем бою насмерть». С Ильхаром я поставил драться благословленного тьмой, Нечаева Семена Викторовича, как он звался нынче согласно официальным документам, выправленным по моей просьбе в канцелярии генерал-губернатора. Благословленный тьмой учился у меня магии крови, а у Алены – малефицизму, некромантии, магии тьмы и теней. По-хорошему, хоть я и принял его в качестве личного ученика, но по факту его настоящим наставником была девушка-нежить. Кто ж знал, когда вербовали парня, что при прорыве на 8-й ранг Алене откроется кладезь знаний темных искусств высшего сорта, заложенных в нее лично самым могущественным темным магом в истории этого мира. В общем, Семен развивался семимильными шагами. Если поначалу в схватках с моими старшими магистрами он проигрывал 3 схватки из 4, то сейчас, спустя 2 месяца, побеждал в 10 схватках из 10. Мои опытные и сильные ветераны просто не успевали обучаться с той же скоростью, что этот монстр, осваивающий темную магию с той же легкостью, с которой взрослый учит детское четверостишье. Только в отличие от последнего, Семен не забывает изученного ни через день, ни через два, вообще никогда не забывает. Почему я ставлю полусарса 5-го ранга, почти не владеющего боевой магией, соответствующей своему нынешнему уровню силы, не говоря уж о большем? Все просто, дело в доспехах и оружии мужа Ферки. Никакой младший магистр, даже самый искусный и сильный, не остановит его. Да что там, я и на старших в таком противостоянии не уверен, что поставлю. Оба противника пока не начали серьезного боя, прощупывая оборону друг друга и выискивая слабость или брешь в обороне, чтобы тут же ее использовать, но пока ничего приметить не могли. Они медленно шагали по кругу, обменялись несколькими быстрыми атаками, не принесшими никакого результата, и стали вновь неспешно вытанцовывать, готовясь к схватке. Темный был облачен в качественный легкий доспех, зачарованный с головы до ног. Броня имела 7-й ранг, являясь творением уровня архимагов, причем совсем не из числа последних, и досталась мне в результате бартера. Род Запрудновых очень нуждался в паре тройки сильных атакующих артефактов 6-го, а лучше 1-7-го ранга. Подобных доспехов эти ребята умудрились затрофить аж 3 штуки, чем очень даже серьезно усилили род, но вот атакующих предметов не нашли, а предел магов рода — старшие магистры без особых познаний в магии 6-го ранга. И я решил проблему, ребят, я дал им аж 5 артефактов 7-го ранга с атакующими чарами, только за них эти господа отдали мне 2 эсминца. В итоге сделкой остались страшно довольны обе стороны. Мне боевые суда были нужнее, чем побрякушки, способные раз-другой в сутки выдать пристойные атаки 7-го ранга. Легкая броня, смесь кожи, пластин металла, местами кольчуги, в руках тот самый посох с черепом, да спиной развивается, будто живой, несмотря на безветренную погоду, черный плащ, сочащийся, будто дымом, самым настоящим мраком. У ног чародея плясали, извиваясь и изгибаясь, разом 6 теней, причем ни одна не была человеческой. Эти тени в момент, когда чародей решал быстро переместиться, резко вытягивались в нужное место, и лишь затем туда перемещался маг. Причем делал это куда быстрее, чем любым иным способом. Причем вытянувшаяся в нужную сторону, которая по идее сводила на нет все преимущества от своей скорости тем, что указывала врагу маршрут движения и конечную цель, тень не помогала подловить семена. Ее, эту вытягивающуюся тень, способны были увидеть лишь я и Алена. Даже Шуйская, несмотря на свой 8-й ранг и первое созданное заклятие, лишь смутно ее ощущала. С навершия в виде черепа, что на миг вспыхнул мутно-зеленым пламенем, сорвался луч аналогичного цвета, метящий в грудь полусорсу. В этот раз удар был значительно опасней, чем все предыдущие. Заклинание 6-го ранга, быстрое и мощное, оно преодолело 150 метров расстояния между противниками быстрее вздоха, в один единый миг. Удар был тщательно просчитан тактически и блестяще выполнен, настолько, что захотелось поаплодировать темному, раздергать внимание несколькими обменами ударов на старте, начать дерганые рывки с помощью магии ускорения, демонстрируя огромную скорость и заставляя противника сосредоточиться на задаче поймать тебя, и все это время осторожно, легонечко, по чуть-чуть, дабы не дай боги не позволить противнику что-то заподозрить раньше времени, сплетать достаточно быстрое и мощное атакующее заклятие, на самом пределе того, что вообще можно сплести незаметно. Большинство возможных противников темного гарантированно попались бы на этот трюк. Большинство, но не прошедшие десятки битв и пережившие горнило настоящего ада на земле там, на нежитиной ниве полукровка, не теряющий голову, не увлекающийся, видящий картину боя целиком и внимательно анализирующий все, что видит. Он не просто успел среагировать, он сделал это раньше, чем маленький череп на посохе вспыхнул зеленым пламенем, сумев предугадать неожиданный удар и выставив перед собой меч, тыльной его стороной. Клинком Ильхару служил артефакт, очень и очень похожий на знаменитый огненный меч Балрогов и выполненный, безусловно, под вдохновением от него и в попытке перенять как можно больше от этого оружия. Конечно, получившееся изделие было далеко в своей силе от истинного огненного меча, но даже так меч Ильхара обладал поразительной силой. Рукоять из костей Балрога, внизу, на месте противовеса, отдельный позвонок, гардой служили две кости, взятые после боя из остатков одного из убитых мной повелителей мертвых, личей восьмого ранга. Сам клинок был изначально выкован из дикой смеси демонического металла и нашей здешней руды, но после первой же активации обратился вот в такое пламенное чудище и больше не гас. Мог удлиняться и расширяться по желанию хозяина, как сейчас, гниловато-зеленый луч столкнулся с резко расширившимся лезвием и исчез, не добившись ровным счетом ничего. Но темный уже не собирался останавливаться. Вслед за лучом к мечнику протянулись десятки длинных и гибких теневых щупальцев, возникших со всех сторон от полукровки. Метнувшись вперед, они почти дотянулись до цели, но круговой взмах клинка, что вдобавок к полуметровой ширине еще и вытянувшийся до добрых десяток метров, породил волну пламени, в котором ощущались слабые, но вполне отчетливые отголоски истинного пламени, пламени неуничтожимого, древнейшего пламени во всем сущем, из которого и рождаются балроги. Тени оказались бессильны противиться сорвавшейся волне огня, что мигом обратило их в прах. Огромный призрачный череп, что попытался поглотить полукровку, постигла точно такая же судьба. Не помог и сотканный из густого, чернильного мрака огромный молот, рухнувший на мечника. Тот даже не стал принимать его на клинок, едва чары коснулись рогатого шлема, как лопнули сами по себе. Ильхар же все так же спокойно шагал вперед, на ходу возвращая огненный клинок к его исходным размерам. Темный задумался, и было отчего. Схватка была не просто неравной, была практически безнадежной. Вышедшие из-под руки полукровки в момент одержимости демоном артефакты, несмотря на грубоватую и местами примитивную работу, вышли предметами восьмого ранга, не за счет мастерства парня, разумеется, а за счет того, что одержимый силой твари, из чьего тела и создавал артефакты, случайно сумел использовать истинное могущество доставшихся ему частей тела. Останки откликались на силу, что раньше была с ними единым целым, и за счет этого появились меч, превосходящий мое копье простолюдина, и доспехи, которым моя броня и в подметке не годилась. А так как Сорс был создателем сих предметов, плюс паразит, ныне переиначенный в симбиота, был при нем, то он мог использовать части силы этих вещей даже сейчас, на пятом ранге. Десятки теней поднялись, превращаясь из двумерных объектов в трехмерных существ, разного рода монстры, чудовища, воители с огромными клинками и многие другие, их было больше сотни и все они нацелились на Ильхара. Порождение силы воображения темного атаковали, но не бездумно, как ожидал полукровка, разделившись на небольшие отряды и окружив его с разных сторон. Они не бросались большими группами, атакуя лишь по 2-3 противника за раз и с разных сторон. Это заставляло Ильхара быть в постоянном напряжении и тратить силы, пока сам темный готовил новые чары. В воздухе над сражающимися появилась здоровенная, метров в 15 длиной полупрозрачная боевая коса. Сильные и сложные чары из боевой некромантии, бьющие не по физическому телу, а по ауре и энергетике напрямую, разрушая незримые связи между ними и физическим телом. Вообще-то далеко не каждому архимагу, даже из тех, кому это заклятие известно, хватит мастерства на его сотворение, хоть чары и масштабируемые доступны с шестого ранга. Однако Семен справился легко и быстро, словно не сложнейшие, замудренные заклинания применил, а что-то из разряда детских фокусов. Когда коса пошла вниз, я напрягся, сразу влив силы в защитные чары вокруг полукровки и расширив их таким образом, чтобы не допустить повреждения его ауры. Признаться, я уже решил, что поединок на этом окончен, но в миг, когда вражеские чары коснулись ауры полусорса, на самой ее поверхности, там, где она кончается и начинается обычный мир, возникла ненадолго тонкая, тоньше волоса пленка, закрывающая энергетику парня. Коса, по ощущениям, натурально нашла на камень и разлетелась в дребезги, не сумев нанести своей цели ни малейшего ущерба. Вот так, неожиданно, надо признать. Еще раз окинув взглядом происходящее, я невольно усмехнулся. Коса смерти была на два порядка сложнее и эффективнее каких-то там теневых слуг, но удары косы Ильхар и не почувствовал толком, а вот слуги доставляют бедолаге ощутимые проблемы, заставляя расходовать силы. И дать теням возможность просто наносить удары Ильхар не мог. Те метили, разумеется, никуда попало, хоть один из атакующих допытался достать в уязвимые части брони. А парень не был уверен, что энергетическая защита подобных точек, что есть у всех без исключения цельных наборов доспехов восьмого ранга, будет работать сейчас, ведь часть свойств и оружия, и брони были ему недоступны, и какие именно ответить не мог даже он сам, окончательно поняв, что такими темпами он силы не бережет, а ускоренно теряет, полукровка ускорился до предела, сметя всех теневых слуг со своего пути. Развить даже половину своей настоящей скорости в этой броне парень, к сожалению, был не способен, слишком много она весила для него нынешнего, да и слишком давила ее энергетика на его собственную. Но даже так полусорс, замахиваясь пламенным мечом, довольно шустро сокращал дистанцию, пойдя ва-банк. Темный решил поступить глупо, принять атаку лицом к лицу, и, по-моему, в этот момент он пытался что-то доказать самому себе, потому что когда на приблизившегося на дистанцию в 5 метров мечника обрушилось заклинание темного, я сполна ощутил, что такое полное благословение тьмы. Это ведь отнюдь не только банальное усиление чар вроде эффекта с теневыми слугами, которых обычный, пусть даже невероятно искусный и опытный старший магистр теней никак не сумеет призвать больше 6, а у семена их было больше сотни. И тот факт, что коса смерти, использованная темным, была раза в 2,5-3 больше, чем должна быть у старшего магистра, дотягивая до уровня слабых архимагов, это тоже не главное. Истинную силу этого гребанного благословения я ощутил, прочувствовал в тот момент, когда на полукровку со всех сторон надвинулся непроглядный мрак, в котором я всем своим естеством ощутил внимание и жажду убийства чего-то неизмеримо древнего, могущественного и злого, что собиралось прикончить несчастного Ильхара, и никакие крутые доспехи и яркий клинок бы тут не помогли. Я успел на силу, в последний момент, телепортировавшись прямо туда, я сходу обрушился прямо на почти сомкнувшийся мрак своими черными молниями, уничтожая, напрочь выжигая не только заклинание, но и всякий след присутствия неведомой дряни в заклятии темного. Взглянув тому в глаза, увидел черные белки и радужки, сияющие серебром и источающие слабый свет. «Простите, господин», — торопливо отвесил он короткий поклон. «Я понятия не имел, что может произойти нечто подобное. Что ж, он не врет, силой души я ощущаю сильнейшее изумление произошедшим пополам с испугом. Ладно, разберемся позже». Эпилог. «Итак, вы наконец закончили с канцелярскими крысами?» Обрадованно потер я ладони, глядя на иллюзию Павла Александровича. «Я могу забирать поганца, а то у меня уже ритуал давно заготовлен. Жду только этих 6. У меня на это дело большие планы». Иллюзия моего тестя в полный рост выглядела совсем как настоящий, живой человек. Мы установили несколько взаимосвязанных артефактов, объединив их в систему, и теперь у меня есть постоянный канал связи со вторым императором, такой, который хрен прослушаешь и не заблокируешь. К созданию канала мы оба подошли с ответственностью, ни ему, ни мне не улыбалось, чтобы наши разговоры кому-то стали известны. «Скажи, а тебе самому порой не кажется, Аристарх, что твоя магия крови – это отвратительная и скользкая дорожка?» – поинтересовался мой будущий тесть. «Ты ведь, по сути, занимаешься тем же, чем и столь ненавистные тебе демоны, чернокнижники Цинь, османы и тот же Залесский, весь, по твоим словам, пропитанный жертвенной кровью. Меня лично иногда даже передергивает от мысли, что ты можешь теоретически натворить, если, допустим, совсем с ума сойдешь и поддашься искушению использовать эти ритуалы без разбора, как наши враги. У тебя никогда не бывает таких порывов?» «Нет, Паша, не кажется», — усмехнулся я, откидываясь в кресле и делая небольшой глоток кофе. «Дорогущий, зараза, тоже магический, но вкусный. Между нами есть четкая грань, которую я провел для себя века назад и с тех никогда, ни при каких обстоятельствах не пересекал ее. Если мне нужны жертвы для моей магии, ими становятся либо монстры, либо те из моих врагов, что с оружием в руках выступили против меня. Те, кто делом пытались навредить мне, моему государству или моим близким, вот эти да, в случае нужды они для меня лишь расходный материал. Но ни мирные жители, ни кто-либо еще, не переходивший черту, отделяющую неприязнь от смертельной вражды, могут меня не опасаться. Да и вообще, мои ритуалы сильно упрощены и переработаны мной так, чтобы исключить необходимость пытать и мучить жертв, да и душу я никогда не трогаю. Это почти ничем не отличается от обычной смерти в бою. Просто чуть менее почетно, но идя на войну нужно быть готовым, что с тобой может приключиться всякое, скажем так. Что ж, не могу не признать, весьма рациональный подход, Хоть лично я и смотрю на этот вопрос иначе. Ну и твои критерии выбора жертв мне, разумеется, кажутся более чем оправданными. Собственно, именно этот пункт и твоя принципиальность в его отношении меня больше всего успокаивает. Как же хорошо, что я не политик, Паша. Рассмеялся я его словам и пояснил вопросительно поднявшему бровь чародею. У вас лицемерие и двойные стандарты в какой-то момент настолько въедаются в кости и кровь, что начинают проявляться даже там, где в этом нет необходимости. Спрашиваешь меня, не кажется ли мне магия крови отвратительной, несмотря на чернокнижников, что трудится на твоих тайных объектах, вроде той же секретной воздушной верфи. А ведь там жертв по твоему прямому разрешению приносит столько, что я и считать не берусь. Вон, ты недавно мне показывал этот твой хваленый корабль, как его, ах да, разящий, тяжелый крейсер, сравнимый в разрушительной мощи с линкором, при этом лишенный главного его недостатка, непомерной стоимости. Сколько будет стоить производство одного такого крейсера? Первое судно обошлось в 1,3 миллиарда, ответил он. Но это был первый корабль в серии, там 40% расходов, это исправление, изменение или замена чего-либо и прочие сопутствующие расходы. И то, что они умудрились потратить на доработку лишь 570 миллионов, просто чудо. Я думал, что доведение судна до ума обойдется как минимум в 1,5 миллиарда дополнительно, а они уложились в треть этого бюджета. Иногда, когда речь заходит о том, за что он испытывает гордость или чем сильно интересуется, его начинает уносить в сторону от основной темы. Кто бы мог подумать, а еще он любит съезжать с неприятных тем для разговора. Паш, ценник, мягко напомнил я. Ах да, ценник. Ну что ж, если в начале войны это было 850 миллионов, и это с минимальной наценкой, всего в 2,5 миллиона, то сейчас, с этой войной, торговыми блокадами, устроенными Николаем, и нарушением многих производственных цепочек и обрывом путей доставки, сейчас это выйдет в 1 миллиард, без наценки, разумеется, гораздо, гораздо дороже, чем стандартный тяжелый крейсер Российской империи. Даже несмотря на свою повышенные атакующие характеристики, все равно слишком дорого, потому что у линкора, помимо выдающихся атакующих возможностей, вполне сравнимых с чародеями 8-го ранга, уровня до 3 в исключительных случаях, 4 заклятий, имелось еще и второе ключевое качество, а именно, огромная прочность, без которой в подобных судах не имелось бы смысла. В общем, лично мне эти новые суда казались стеклянной пушкой, но кто знает, лишь испытание боем покажет, кто из нас прав. А линкор сколько? Полюбопытствовал я, из самых ходовых. Сейчас, с учетом всего перечисленного плюс с инфляцией, то стандартный, скажем так, средний вариант, самый распространенный в империи, класс «Колосс», 3-я и 4-я линейки. У 3-й лучше с возможностями абордажа, они быстры, весьма маневренны для своих габаритов, могут нести на борту до 3700 бойцов абордажной команды, имеют помимо прочего малые портальные установки, если очень нужно. Корабль может порталами закидывать отряды абордажников прямо на вражеское судно на дистанции до километра. А вот 4-я линейка, которую берут значительно чаще, это уже чистая боевая мощь, заточенная исключительно на максимальный урон. У 4-ки на 186 орудий больше, чем у 3-ки. В отличие от 3-ки, у которой из магии 8-го ранга лишь одна стандартная атака, а все остальное 7-й и 6-й ранг, у 4-ки 3 заклинания 8-го ранга, два из которых можно выбрать самому для комбинирования с атакой, плюс в целом больше атакующей магии. Правда, у 3-ки почти 60% чар защитные. Он явно хотел продолжить лекцию, но, взглянув на мое кислое лицо, передумал и перешел к сути. В общем, эти корабли покупают чаще всего, хотя есть и другие, и их тоже берут. Но эти два сейчас стоят примерно 4,5 миллиарда. Уровень сумм, доступный лишь великим родам и государству. А сколько твоих крейсеров понадобится против колосса 4-ки? Примерно равный бой, это 2 на 1. Тогда все решит мастерство капитанов и команд, ну и удача. А вот с 3-мя победа гарантирована, а ведь даже постройка 3-х выйдет на 1,5 миллиарда дешевле, а по срокам, 2 крейсера строится половину срока 1 линкора. Да, мы с ним достаточно сблизились, чтобы я обращался к нему просто по имени. В конце концов, я был втрое старше, плюс уже маг 8-го ранга со всеми их привилегиями и глава великого рода, по официальному, формальному статусу я был равен ему по статусу. так что обращение без лишнего официоза было вполне естественно. Общаясь с человеком 2-3 раза в неделю по нескольку часов, за 5 месяцев его можно узнать не то, чтобы как облупленного, но достаточно близко, надо сказать. Я ведь еще и учу его последние 3 месяца, помогаю создать 9-е заклятие и делюсь секретами высшей магии, о которых тут и не слышали. Он со своей силой, что до сих пор растет, уже обладает огромным могуществом. Впрочем, он изначально выделялся в этом плане, еще на уровне 3 заклятий был способен побеждать даже обладателей 5. Талант 2-го императора огромен даже на фоне других магов заклятий, каждый из которых, гений, один на десятки миллионов. Просто проявлялся он не в скорости развития, а в доступной ему энергоемкости заклятий, показатели, которые характеризует количество маны, которое волшебник может вложить в заклятие сверх максимального предела для данной магии. Важный аспект именно для боевых магов, чародеям иных направлений он вторичен, в большей изначальной плотности его энергии и размере резерва, который тоже намного превосходил стандартные показатели, а от изначальных, природных задатков во многом зависело и то, до каких пределов можно развить эти показатели в дальнейшем. Как я совсем недавно узнал, резерв маны у него на 80% превосходил средний показатель для его ранга, а плотности вовсе вдвое. Чудовищные показатели. Единственным минусом был тот факт, что для развития контроля на должном уровне ему приходилось прикладывать в несколько раз больше усилий, чем окружающим. Но достигнув 8-го ранга, его старания окупились с лихвой, открывшийся эфир позволял развивать контроль с куда большей эффективностью. И да, его количество у 2-го императора превышало норму втрое. Аномальное чудище. А ведь, по его собственному признанию, тот же Николай ему мало уступал силой в прежние времена, обладая схожими талантами. Да и в мире ему было известно еще как минимум 3 столь же одаренных. Это сильно расширило мои представления о возможностях сильнейших из обитателей этого мира. Впрочем, после встречи с императором мертвых я уже ничему не удивлялся. Итак, что там с пленниками? Вернулся я к главному. Их доставят к тебе порталом через 2 часа, вздохнул он. Не хочешь узнать, что нам удалось выяснить? Очень надеялся, что ты расскажешь, не стал скрывать я. Про Залесского узнать удалось очень мало, там почти любой вопрос о нем натыкался на блок в разуме, вживленный ему еще на нижних рангах и ставший неотъемлемой частью личности. Попробуй мы его снять или разрушить, и он стал бы овощем, а то и вовсе погиб бы. Но столь жесткие запретительные меры можно применять не больше 1-2 раз на человека, иначе это сильно повредит разуму и магическим способностям. Так что, исключив защищенные барьерами, клятвами и ритуалами запретные темы про Залесского, мы покопались в остальном. И там оказалось очень много интересного, личности довольно высокопоставленных людей, работающих на тайную канцелярию, целый список разных аристократов и чиновников, служащих канцелярии добровольно или вынужденно, местоположение всех крупных баз канцелярии, мелкие-то, конечно, перенесли сразу, но есть такие, которые переезду по разным причинам не принадлежат, и о них мы теперь тоже знаем. Одна такая относительно недалеко отсюда, и по оговорке Смирнова мы поняли, что так как ее местонахождение он не знал и даже знать не мог, так что скорее всего она на месте, просто затихарились, как мыши. Больше того, уверен, что мелкие их базы, раскиданные по губернии, теперь все перебрались туда, пережидать опасность. А если он о ней даже теоретически знать не должен был, то откуда узнал? Поднял я брови. Когда разведывал местность вокруг твоих земель, готовясь к заданию, увидел, как отряд диверсантов Цинидя по лесу внезапно начинает растворяться в воздухе, при этом исчезая из его восприятия, и безо всякой пространственной магии. Решил подождать и понаблюдать, засек еще один схожий отряд и перехватил их, допросил и узнал, что все они ряженые бойцы канцелярии. На всякий случай изменил им память, стерев эту встречу из их памяти. В общем, как мы и подозревали, наводнившие губернию орды бандитов и разбойников, это на самом деле люди канцелярии. Всеми силами подрывают экономику, твари, люди боятся не то, что перевозкой товаров заниматься, путешествовать не рискуют. Приходится собирать огромные караваны и отправлять с ними большие отряды охраны. По воздуху всего не доставить при всем моем желании. База большая, грабит уже несколько месяцев, и добра у них там скопилось столько, что и представить страшно. А с учетом того, что те базы, о которых мы могли узнать от нашего доброго друга, перебрались скорее всего туда же. Находится она, кстати, в 2 днях пешим ходом от тебя. На воздушном корабле, всех дел на час-полтора. Не желаешь помочь с ее штурмом? Привлекать большие массы войск нельзя. Поймут, что происходит, уничтожат базу да разбегутся как тараканы во все стороны, ищи их потом. А мне и содержимое бы получить, и скотов этих прищучить. Разумеется, добычу поделим на 2, 70/30. Согласен, когда и куда прибыть, уточнил я. Как примешь пленников, так и отправляйся, сказал он. Встретимся на месте и подумаем, что и как делать. Думаю, часиков 4 утра им устроить боевую тревогу будет самое то. А, ну и, само собой, прикажи своим людям выдвигаться в том направлении, нужно ж будет потом как-то всю добычу собирать. У меня 10 грузовых барж часам к 9 утра на месте будут, но одолжить не могу, моим до столицы лететь куда дольше.